143. 24 августа 1916 года. «Да, ты права, Салоники в Вальпате лучше снять. Ты не можешь пожаловаться, что я не балую тебя сенсационными новостями. Особенно много их было во вчерашнем письме. Поэтому возвращаюсь к ним опять. Меня пока еще не эвакуировали. Это произойдет, когда вернется из отпуска Женель. Скорее всего, послезавтра, 26-го. Тут мне добавить нечего. Не знаю еще, в какой тыловой лазарет меня направят. Возможно, совсем не туда, куда в апреле. А куда именно, узнаю лишь по приезде. Поживем — увидим. И все же, повторяю, ничего серьезного у меня нет. Врачи находят только, что я не поправился как следует. Опять расклеился, и что невозможность соблюдать диету вызовет непоправимое ухудшение. И вот тут все оказались очень внимательны ко мне и очень заботливы. Страшно досадно опять отправляться в госпиталь. Я сначала брыкался, но все так настаивали, особенно врач, что я согласился. Стало очевидно, что в конце концов из-за невозможности соблюдать диету приступы участятся и болезнь станет неизлечимой. А не стоит возвращаться инвалидом, верно? Что ждет меня потом, я не знаю. Ну, увидим, когда явлюсь в часть. Второе дело – книга. Вот что я скажу тебе. Честолюбие овладело мной. Мне думается, что огонь действительно может иметь успех, и влияние его будет благотворным. Итак, огонь надо издать отдельной книгой, как только его кончит печатать Эвр. Это дело решенное. Значит, надо выбрать фирму, которая издает книги хорошо и большим тиражом. Киньон предлагал мне первоначальный тираж в 10 тысяч экземпляров. Ну, кажется, это солидное издательство, судя по присланному мне каталогу. И, по-моему, это может служить основой для переговоров о материальных условиях. А в моральном отношении главное – обязательство печатать мой текст полностью. Тебе надо повидаться с Фуре. Он, конечно, отступится, тем более, что его испугают крепкие словечки. Не соглашайся на отсрочку. Поговори еще с Фаскелем, затем с Фишером, и передай им мои пожелания. Перечень прилагаю. Бедная девочка, дело у тебя будет по горло. Я увидел, что они собирались заменить грубые ругательства точками. И обрадовался, что мои исправления поспели вовремя. Боюсь, что у тех гранок, которые сейчас в пути, есть шансы погибнуть от истощения и ненужности, прежде чем они до меня дойдут. У меня есть пакет на твое имя, а в нем последняя глава, которую я, наконец, закончил. Уф! Жду оказии, чтобы тебе его переправить. Не хотелось бы, чтобы он потерялся. Получил перевод на 50 франков.